Во время подобного странствования три бурсака своротили с большой дороги в сторону с тем, чтобы в первом попавшемся хуторе запастись провиантом. Это были богослов Халява, философ Хама Брут и ритор Тиберий Горобец. Богослов был рослый, плечистый мужчина и имел чрезвычайно странный нрав. Все, что не лежало, бывало возле него, он непременно украдет. Философ Хама Брут был нрава веселого, любил очень лежать и курить люльку. Если же пил, то непременно нанимал музыкантов и отплясывал тропака. Ритор Тиберий Горобец еще не имел права носить усов, пить горелки и курить люльки. Он носил только оселедец, и потому характер его в то время еще мало развился. Но, судя по большим шишкам на лбу, с которыми он часто являлся в класс, можно было предположить, что из него будет хороший воин. Богослов Халява и философ Хама часто дирали его за чуб в знак своего покровительства и употребляли в качестве депутата. Сумерки уже совсем омрачили небо, и только на западе бледнел остаток алого сияния. — Что за черт? — сказал философ Хама Брут. — Сдавалось совершенно, как будто сейчас будет хутор. Богослов помолчал, поглядел по окрестностям, потом опять взял в рот свою люльку, и все продолжали путь. — Ей-богу! — сказал опять остановившись философ. Ни чертова кулака не видно. — А может быть, далее и попадется какой-нибудь хутор, — сказал богослов, не выпуская люльки. Но между тем уже была ночь, и ночь довольно темная. Небольшие тучи усилили мрачность, и, судя по всем приметам, нельзя было ожидать ни звезд, ни месяца. Бурсаки заметили, что они сбились с пути и давно шли не по дороге. Философ, пошаривший ногами во все стороны, сказал, наконец, отрывисто, «А где же дорога?» Богослов помолчал и, надумавшись, примолвил, «Да, ночь темная». Ритор отошел в сторону и старался ползком нащупать дорогу, но руки его попадали только в лисьи норы. Везде была одна степь, по которой, казалось, никто не ездил. Путешественники еще сделали усилие пройти несколько вперед, но везде была та же дичь. Философ попробовал перекликнуться, но голос его совершенно заглох по сторонам и не встретил никакого ответа. Несколько спустя только послышалось слабое стенание, похожее на волчий вой. — Вишь, что тут делать? — сказал философ. — А что, оставаться и заночевать в поле? — сказал богослов и полез в карман достать огниво и закурить снова свою люльку. Но философ не мог согласиться на это. Он всегда имел обыкновение упрятать на ночь полпудовую краюху хлеба и фунта 4 сала и чувствовал на этот раз в желудке своем какое-то несносное одиночество. Притом, несмотря на веселый нрав свой, философ боялся несколько волков. «Нет, халява, не можно», — сказал он. «Как же, не подкрепив себя ничем, растянуться и лечь так, как собаки? Попробуем еще. Может быть, набредем на какое-нибудь жилье, и хоть чарку горелки удастся выпить на ночь». При слове «горелка» богослов сплюнул в сторону и примолвил. «Оно, конечно, в поле оставаться нечего». Бурсаки пошли вперед, и к величайшей радости их в отдалении почудился лай.